знаю где. И знаете, и то, о чем я буду говорить, я прошу Духа Святого, вот просто умоляю тебя, Дух Святой, потому что ты та личность, которая носишь вот этот дух откровения. И церкви, я вам скажу, церкви вообще, я не только говорю за нас, я говорю вообще в общем, церковь должна вот эту личность Духа Святого, дорогие, это ключ к нашему успеху. Многие говорят о нем, многие поют песни о нем, но именно вот это... глубина, во что ты проникаешь и познаешь Его больше, потому что только Он может тебе открыть Отца и Сына. Только Он. Представьте, даже Иисус ходил по земле, и Иисус сам говорил с учениками, они Его не понимали во многом. Он им говорил: ребята, я вот иду, все, пошлите в Иерусалим, через там, буквально через неделю меня не будет, меня надо мной будут издеваться, убьют, как говорится, и я потом на третий день воскресну, и написано, они ничего не поняли. Представь, ты ходишь с человеком, и я тебе говорю: слушай, дорогой, знаешь что, на следующей неделе меня убьют, и через три дня воскресну, мне скажут: подожди, стоп, Иисус, подожди. Написано, даже и не понял, потому что Иисус, когда уходил, говорит: ребята, лучше, если я уйду. Представь, Иисус говорит: лучше я уйду, потому что придет вместо меня другой, который откроет вам. Вы вообще не поняли, что я пытался вам говорить. Вы вообще пролетели, вы вообще не понимаете даже, что происходит. Вот почему церкви нужен Дух Святой, дорогие. Дух Святой. Вот почему я говорю, Иисус говорил: лучше я уйду. Представь, если с тобой рядом стоит Иисус и говорит: дорогой мой, лучше я уйду. Потому что тот, кто придет, и опять же, услышьте меня правильно, лучше даже можно сказать, чем я, если так по-человечески сказать. Вы меня не можете понять, потому что я говорю с вами, но придет та личность, которая знает вот эти ключи, которые она знает, как открывать твое сердце. Вот, дорогие, Дух Святой. Дух Святой. Вот почему без Него люди заканчивают всякие институты, семинарии, изучают языки, что угодно. И все бесполезно. Потому что ты не познаешь, кто такой Он. Ты не познаешь, кто такой Сын Иисус Христос. Потому что если бы мы все были водимыми Духом Святым, было бы что? Единство. Но пока мы кидаем друг в друга камни, пока мы доказываем, кто правее, кто посильнее понимает, извините меня, но. Это так внезапно что-то вылетело. Я вам скажу, знаете, тема, на которую я хочу говорить, я назвал ее так: «Вопиющие камни». Сегодня, какой сегодня праздник, вы знаете? Вербное воскресенье. Или, знаете, еще другой, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Знаешь, что сегодня у тебя, и тебя уже началось самое лучшее вербное воскресенье, которое ты в жизни имел. Сегодня твой день, я так скажу. Сегодня момент в твоей жизни, я так скажу, который у вас уже, даже вот то, что даже уже произошло, мы даже до конца не понимаем, что ты думаешь, ты что-то переживаешь, ты думаешь, это здесь шум, это крик. Думаете, это что, сыграно все, спланировано? Но это Дух Бога, когда приходит, и вот активируется, и ты даже не знаешь, ты не можешь объяснить, что происходит. Ты покричал, попрыгал, но твое сердце изменилось. Ты уже уйдешь отсюда другим. Ты думаешь, ты здесь прыгал, да? Я хочу тебе сказать, ты прыгал совсем в другом измерении. Ты был вообще в другом месте. Вот почему я прошу, чтобы был дух откровения. Потому что то, даже о чем я буду говорить, оно, я так скажу, некоторые моменты очень духовные. Очень духовные. И я же просто, может быть, пролетит мимо уха, но пролетит. Но я прошу тебя, проси сейчас Духа Святого просто говорить тебе, чтобы Он говорил. Потому что, знаете, Слово Бога, как я сказал, оно живое. тебе, знаешь что, ты сюда пришел не получить очередную витаминку религиозную. Знаете, есть два выхода. Может, ты можешь прийти, сесть, о, дайте мне витаминку, дайте мне, чтобы моей боли или моему чему-то стало лучше, чуть-чуть легче, я уйду, и в следующее воскресенье я приду, дайте мне другую витаминку. Знаешь, ты сегодня здесь, чтобы получить лекарство, которое тебя исцелит раз и навсегда. Ты не приходишь сюда, я же говорю, за вот этими вещами просто чуть-чуть легче стало, чуть-чуть легче стало. Но когда ты сталкиваешься с Богом, когда ты сталкиваешься с Его Словом, ты знаешь, что оно меняет тебя. Мы хотим, чтобы оно изменило вот так вот резко, знаете, раз-два. Но Он знает, Он вот этим мечом очень, который выходит откуда у Него? Из уст. Уст. То есть слова – это меч, который очень аккуратно сейчас работает. Очень аккуратно. Потому что очень важно, дорогие, какому Богу мы поклоняемся. Потому что знаете, что если ты поклоняешься мертвому Богу, ты превращаешься в то, что ты поклоняешься. Если у тебя неправильный образ Бога, если у тебя неправильное вообще, понимаешь, ты поклоняешься, ты превращаешься в вот то. Вот почему ты видишь людей, которые поклоняются живому Богу, из них идет что? Жизнь. А есть люди, наоборот, которые поклоняются, тоже ту же самую Библию читают, того же Иисуса исповедуют, но в их жизни рабство, проблемы, контроль. Ты можешь посмотреть и определить. Ты можешь даже сейчас определить своего Бога, определить, кому ты поклоняешься, в какой образ ты превращаешься, становишься ли ты лучше с каждым днем. Или наоборот, ты становишься, как говорится, твердее, обижаешься, как говорится, все тебе не нравится. Образ. Поэтому, Дух Святой, пожалуйста, пожалуйста. Вопиющие камни, вы знаете, тема вся началась с ослика. Вы знаете, как ослик делает? Как ослик делает? Ну. Сейчас мы узнаем, как ослик делает. Мы просто с Олей, ну, она спросила, она говорит, а ты знал, что когда Иисус въезжал в Иерусалим, там было два ослика, был ослик с ослицей. И как бы мы, знаете, мы очень часто мы понимаем, что да, Иисус ехал на ослике, и оказывается, там еще и ослица была. И вот с этого, знаете, с этого разговора, можно сказать, знаете, и потом я так думаю, о, подожди, так следующее воскресенье праздник. И знаете, я просто начал на эту тему развивать, и вот почему. И потом, знаете, Дух Святой просто, когда на тебя садится, то эта тема просто взрывается вообще во что-то великое. Thank you. общем-то, когда мы дойдем до ослика, вы будете знать, как ослик делал. Хорошо, это такая просто была немножко пауза. Хорошо, я буду читать с Луки 18 глава. И что я хочу, дорогие мои? Мы подойдем к откровению, но в процессе я хочу, чтобы ты пошел со мной, потому что, может быть, в такое небольшое путешествие, потому что все, что сделал Иисус, знаете, перед этим входом в Иерусалим, это настолько глубоко, это настолько откроет твои глаза, потому что очень часто мы концентрируемся на одной вещи, понимаете? Но все, что произошло, я так скажу, даже в тот же самый день, это настолько, я так скажу, открыло мои глаза и показало, что вообще Бог хотел показать своим ученикам, своим детям. Смотрите, начинается момент, Иисус отводит у учеников, это то, о чем я немножко сказал во время молитвы, отведя 12 учеников в сторону, Иисус сказал им, Иисус говорит им, вот мы идем в Иерусалим, и там исполнится все, что написано пророками о Сыне Человеческом. Его отдадут в руки язычников, над ним будут глумиться, оскорблять, плевать него, будут бичевать, а потом убьют. Но на третий день он воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Смысл его слова оставался скрытым для них, и они не понимали, о чем говорит Иисус. Вот смотрите, пришло время, когда Иисус говорит, дорогие, настало время, мне нужно идти в Иерусалим. Вот что произойдет, все, что говорила. И вот начинается, можно сказать, путь Иисуса Христа в Иерусалим. Знаете, первое, что с чем он встречается, ему нужно было проходить через город Иерихон. Тот город, который даже Иисус Навин, это был первый город, который был разрушен. Даже о том, о чем читал Макс сегодня. Это тот город, который Иисус Навин даже проклял и сказал, кто его отстроит, у того умрет сын-первенец. И вот через этот город, можно сказать, проклятый город, который проходит Иисус. И кто знает, вы знаете, что происходит. Смотрите, когда Иисус подходил к Иерихону, у дороги сидел слепой, просивший милость. Услышав, что мимо идет толпа, он спросил, что там такое? И ему ответили, что это идет Иисус Назарей. И он стал кричать, Иисус, сын Давида, сжалься надо мной. И вы знаете, мы знаем эту историю, мы знаем эти вещи, но я хочу, вот почему я говорю, слушай меня духом, потому что все эти вещи, это духовные картины, духовные образы даже для тебя, чтобы потом, к чему мы подойдем, чтобы в твоей жизни это случилось. Смотрите, сидит слепой, который кричит «Иисус, сын Давида!». Вы знаете, что это первый человек был, который назвал Иисуса сын Давида. Никто до этого даже не назвал его Иисуса именно этим именем. Вот почему Иисус слышит это. У Иисуса все нутро поворачивается, говорит «Кто?». Кто сейчас зовет меня по моему, можно сказать, духовному ДНК? Кто я есть? Потому что, если вы знаете, Иисус, у него семя было Духа Святого. Да, он родился от Марии, но он как бы не был физическим, если так можно сказать, семенем, понимаете, Давида. Он был, понимаете, именно духовный. Вот то, что Бог говорил, что я этот трон поставлю, трон Давида, он будет вечный, из него выйдет. То есть Бог говорит совсем на другом языке. Совсем на другом языке. И знаете, из этой даже истории много чего можно брать. И я как бы не хочу на всем останавливаться, потому что тут ты можешь увидеть, когда ему ученики говорят, слушай, там, молчи, закрой рот. И вы знаете, он еще больше начинал кричать. Он еще больше орал, он еще больше говорит, нет, Иисус, сын Давида, помилуй меня, жалься надо мной. Иисус, остановившись, велел привести к нему слепого. Когда слепой подошел, Иисус спросил его, что для тебя сделать, чего ты хочешь? Как какой-то глупый вопрос Иисус задает слепому, что ты хочешь? Знаете, очень часто в нашей жизни есть вещи, которые ты должен, дорогой мой, при встрече с Богом, в Его присутствии, говори Богу, что ты хочешь. Иисус, да, Он знает, но Он хочет услышать это от Него, насколько сильно ты это хочешь. Знаете, Иерихон был город-курорт, этот город, где было много вот таких попрошаек, потому что там, знаете, там жили богатые люди, имели, можно сказать, свои дачи. Вот почему там было очень много. И это при самом входе, вот почему при самом входе город сидели вот эти все попрошайки. Вы знаете, что интересно даже за Вартимея? Вы знаете, это мы его называем Вартимей. Значение его имени – это просто сын Тимея. Вар – это сын Тимея. Даже нет имени. Просто сын какого-то. Это если ты будешь говорить на меня, вот сын Виктора стоит. Знаете, даже нету имени. Это мы думаем Вартимей. Это не имя. Это просто сын Тимея. Человек, который без имени, слепой, но который сильно хочет видеть. Дорогой, слушай меня духом. Я просто тебе рассказываю историю, но я прошу, чтобы откровение было тебе именно, если ты хочешь видеть Иисуса. Тебе придется, ты не будешь, тебе придется, как говорится, покричать. «Господь, хочу видеть», — ответил тот. «Ты будешь видеть, вера твоя спасла тебя», — сказал ему Иисус. И слепой тут же снова стал видеть и пошел вслед за Иисусом, прославляя Бога. И весь народ, видевший это, воздавал хвалу. Войдя в Иерихон, Иисус проходил по его улицам. В городе был человек по имени Закхей. Смотрите, появляется другой персонаж, появляется совсем другая личность. Личность, которая богатая. Который, понимаете, был написано главный сборщик налогов. Главного, вот кто у нас собирает налоги, самый главный был. И в этом городе, говорит, совсем другая. Но вы посмотрите, что они хотели, это были обои вещи. Тот был бедный, слепой, хотел видеть. Этот был богатый, хотел видеть. Все, что происходит перед этим входом Иисуса в Иерусалим, люди, которых Он касается, они хотят видеть. Запиши, заметь это. Смотрите, Закхей, главный сборщик податей, человек богатый, ему очень хотелось посмотреть на Иисуса, какой он из себя, но он не мог увидеть его из-за толпы, потому что был маленького роста. Только затылки видел. Был маленького роста. Смотрите, тут тоже есть духовные, как говорится, моменты. Тогда, забежав вперед, он залез на тутовое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда он будет проходить мимо. Иисус, подойдя к тому месту, поднял на него глаза и сказал: «Закхей, скорее слезай. Сегодня я должен остановиться у тебя». Запомните вот это: сегодня. Сегодня я должен остановиться. Не завтра, не послезавтра, не когда у тебя будет время, Закхей, не когда ты захочешь. Сегодня я должен быть у тебя дома. Сегодня. Тот поспешно спустился. Смотрите, реакция, дорогие. Бери это все к своей жизни. Если ты хочешь ходить вот в этом единстве с Иисусом, если ты хочешь видеть Его везде в своей жизни, бери вот это все принципы. Это не просто истории, которые, понимаете, мы читаем и вспоминаем. О, была история, да, был Закхей. Но я же говорю, есть уровень пророческий, Слово Бога, где ты, где оно сейчас живое. Сейчас реальное. Тот поспешно спустился вниз и с радостью принял Иисуса. С радостью. Увидев это, все стали возмущаться и говорить: остановиться у такого грешника. Вы знаете, что Закхей, вся толпа. Вы представьте эту картину. Это идет Иисус. До этого Он воскресил Лазаря. С ним идет толпа, написано. Толпа идет за ними, и потом дальше вы знаете, что эта толпа начала делать перед входом в Иерусалим. Толпа людей, это не 2, не 3, не 10, не 15 человек. Это толпа. И Иисус идет, исцеляет слепого. Тут уже и этот слепой, который бывший слепой, присоединяется к ним. Они все идут и кричат о славе Бога. Они начинают предвкушать, что сейчас Иисус станет царем. Царем Иерусалима, царем этой земли. Сейчас они начинают это чувствовать, но они не понимают, что они сейчас чувствуют духовные вещи, хотя они думают, что это сейчас вот, они думали, произойдет это вот так. И представь, Иисус, человек, который хотел видеть, Закхей, который самого, можно сказать, ненавидели все. Ну представь, кто-то приходит к тебе и говорит: эй, 30% давай сюда. «Эй, я понимаю тебя, Биллы, я понимаю, тебя не хватает, я понимаю, тебе тяжело, я понимаю, но таксы надо платить». И представь, как тебе больно, особенно когда ты отдаешь большой кусок. О, вот там думаешь, Господи, лучше бы я тебе это отдал. Это, кстати, я один раз так сделал и сработал. Я не говорю, не за таксы, за другое. Представь, вот этот человек, который приходит, который самый главный, который написано «богатый человек», у него богатство, у него все есть. И кажется, Иисус, камон! У кого-кого? Ну ладно, слепого, бедный, кто его знает, почему он слепой? Ну Иисус, ты сейчас останавливаешься у какого-то мошенника. И мало того, представьте, идет толпа. Иисус может так говорить толпе: «Эй, вы все ждите, я иду с Закхеем кушать». Ну, серьезно. И вы знаете, другой евангелист пишет, что он там провел ночь у него. Толпа ждет. Толпа никуда не уходит. Толпа стоит за дверью, можно сказать, пока Иисус сидит и с Закхеем. Закхей наливает ему, как говорится, стол, улаживает еду. Все, и он принял. Потому что Иисус сказал: «Закхей, сегодня мне надо быть у тебя. Потому что я иду». И понимаете, это, и опять же, если ты посмотришь на это просто исторически, ну да, по пути там, да. Но если ты смотришь духовно и насколько, когда ты хочешь видеть Иисуса, дорогой, когда ты примешь все усилия, когда даже если ты маленький, ты невзрачный, ты ничего, но если ты всем сердцем заходишь, если ты сделаешь, побегишь наперед, залезу на дерево, что угодно сделаю, но я хочу видеть Его. Здесь говорится о совсем другой категории людей, дорогие. Потому что многие в толпе, ну ладно, ну не получилось увидеть Иисуса, ладно, может быть, значит, не судьба моя. Но есть поколение, которое приложит все усилия, дорогие мои, чтобы увидеть Его. Иисус делает остановку. Кажется, идет Иисус на такое важное дело. Идет, только что сказал, я иду в Иерусалим, там это будет, это. И тут все останавливается. Ставится все на паузу, потому что кто-то хотел видеть Иисуса. И кажется, кто? Знаете что, дорогие? Вы знаете, как, что значит имя Закхей? Кто-то знает? Чистый, несмешанный, пьюр по-английски. Это значение имени Закхей. Теперь вы понимаете, почему Иисус, увидя его, несмотря на все, что он творил, какая у него работа не была ужасная, какой он там, как его о нем люди не говорили, он смотрел, потому что дальше... Когда Иисус только зашел к нему в дом, Закхей, знаете, ничего там, мы не знаем, что там, но написано, Закхей сразу же говорит: «Иисус, все, я кому, кого забирал больше, я им отдам вчетверо. У кого взял, что не нужно, я иду, возвращаю». И что интересно, Иисус говорит: «Сегодня пришло спасение дому этому». Сегодня. Кажется, Закхей, ты еще даже не успел отдать, ты еще даже, вдруг ты завтра утром переменишь своими мнения, может быть, думаешь, ладно, это мне показалось, это были эмоции, это были какие-то чувства, может быть, Иисус уже ушел, ладно, будем продолжать. Но вот почему его имя чистый, не смешанный, не перемешанный. И потом еще Иисус добавляет: это настоящий потомок Авраама. Вот кто был Закхей. Работа у него была, может быть, его не любили. Но то, что... Вот почему, дорогие мои, так как мы смотрим на людей, мы настолько, как говорится, встречаем по одежке, как говорится. Мы настолько, понимаете, мы не видим. Вот почему, знаете, ты можешь быть там рослый, красивый, там, или, знаете, там фамилия знаменитая или что, но внутри быть поганым человеком. А другой может быть вообще неизвестный, маленький, никто на него даже не смотрит, а внутри он чистый, внутри он искренний, внутри Бог говорит: «Но вот тот мне нравится». Вот почему, когда Давида пришли выбирать, О, наверное, вот этот больше. Давайте всех старшего начнем. Старшего, старшего, старшего. Ищем, ищем, какой похож на царя. И Бог прямо там сказал, вы смотрите, я смотрю совсем по-другому. Вот почему, дорогие, никогда нельзя, я так скажу, делать, знаете, пришел человек, ты посмотрел, что-то от него, но ты, может быть, сейчас сделал суд, которым потом сам даже будешь судиться. Никогда, никогда не судите, никогда. Даже, я говорю, посмотрите на эту историю, только на эту историю. Как смотрел Иисус? Не все, что выглядит чистенькое, красивое, оно внутри такое. Не все. Ты можешь быть, знаете, с Библией ходящий, цитируя Слово Божье лучше всех, а внутри быть гадким человеком, который даже на небо не попадет. А ты, может быть, вообще там, знаете, заходил в зал и вот тут вот сигарету затушил, выбросил и зашелся. Но ты зато чистый, искренний. Да, ты борешься, да, ты, но зато ты с Богом, понимаешь, ты вцепился за Него. Ты говоришь, да, может быть, я еще не такой, как я хотел бы быть. Может быть, эти наружные вещи, знаете, может, там еще слово какое-то выскочит где-то, может быть, еще что-то где-то. Но зато вот такое, какое есть, такое есть. Но ты идешь к Богу, а другое может быть, но, знаете, самоправедность – это вообще такой грех громадный, который Бог ненавидит. Знаете, самоправедность – это когда ты считаешь, что ты лучше, чем этот. Очень опасно. Не дай Бог, кто-то из нас подумает вот так вот, что «О, я не такой». Знаете, когда Иисус даже… Это буквально за главу, до чего я сейчас говорю. Иисус рассказывает притчу, как пришел мытарь и пришел… Мытарь тоже пришел. Наверное, Закхей пришел. Иисус, наверное, как знал, что будет Закхея встречать. Мытарь и фарисей. И фарисей говорит, о, Господь мой, небо и земли, владыка ава отче, я благодарю тебя, что ты сделал меня чистым, я благодарю тебя, и ты ходишь, ты возвышаешь я. Какой я? Я благодарю, что ты меня, что ты мою семью, все это, я благодарю, я. А другой стоит, даже голову не может поднять вверх, говорит, Бог, я никто. Да, я вот там бычок свой выкинул. Да, я вот только что поругался там с мамой или с женой, а вот только что, ну я пришел к тебе. Иисус смотрит, и Бог говорит, вот этот мне больше нравится, чем вот этот, святой, красивый. Пощусь 2 раза в неделю, Библию читаю, 10-ту даю, все делаю я. Последняя буква в алфавите – я. Поэтому не пытайся быть в этой жизни высоким, не пытайся быть ростом, не пытайся быть наоборот. И то, что я говорю, дорогие, понимаете, что мы с вами живем в двух, если так можно сказать, параллельных мирах. Почему ты думаешь, Слово Бога говорит, что ты, вы, граждане небесного города? Вы, у вас гражданство небесное, да? У меня гражданство и здесь, и там. Ты ходишь в параллельных мирах, дорогой мой. И вот почему, когда ты в этой жизни, ты смиряешься, то и угадай, что ты делаешь там. Там тебя, наоборот, поднимают. В этой жизни ты, может быть, да, выбираешь быть последним. Но в другом мире идет другой. В этой жизни ты даешь, выбираешь жертвовать. В другом мире параллельном, наоборот, тебе добавляется. Вот почему, дорогие, вот это все, что происходило. Иисус на этом ослике ехал по этой дороге. Ему кричат «Осана! Осана!» Вот он, царь Давида, благословен, идущий во имя Господа. Вот он, думает, идет сразу на трон. Знаете, что он и шел на трон в другом параллельном мире. Вот там он ехал, понимаете, вот там, в этом мире, знаете, да, он на ослике ехал, и мы знаем, он смотрел на Иерусалим, и что делал? О, дорогие мои, говорит, вы не распознали время посещения Бога. Говорит, вы просто пропустили этот момент. Они, да, тут некоторые вокруг него людишки, да, кричали. Говорит, но вы пропустили момент. Ладно, вернусь чуть-чуть к Закхею, и мы пойдем дальше. Ты чуть-чуть забежал вперед. Сегодня пришло спасение в этот дом, сказал Иисус. Ведь и он настоящий сын Авраама. И сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало. Тут Иисус цитирует с Иезекииля 34 главу, что я советую всем пасторам прочитать. Эта глава когда-то изменила мою жизнь. Кто знает, там целая глава, где обращается Бог и говорит Иезекиилю, иди и скажи всем пастухам. И вещи, которые он сказал, там очень серьезные. Говорит, вы заботитесь о себе, вы не заботитесь о моих овцах, вы с них там вы жир выкачиваете, вы просто все ради себя. А овцы мои недосмотренные, они кусают друг друга, они бьют друг друга. И потом он говорит пророчество, что придет вот этот потомок Давида, придет настоящий пастырь, который соберет всех моих. И вот это откуда цитирует Иисус. Я пришел, как вот этот пастырь. Я пришел своих. Вот почему, когда он увидел Закхея, говорит, эй, ты мой, иди сюда. Да, может быть, у тебя работа сейчас не очень, но ты мой. Потом еще Иисус рассказывает притчу. Где он рассказывает, как он, как о человеке, он рассказывает притчу, просто все рассказывает, как говорит, вот царь идет, пошел в царство, чтобы взять свое царство, и просто раздал свое, там, дал каждому человеку по определенное количество денег. Просто не буду в этом, именно, это тоже тема о том же самом, дорогие, я же говорю, то все, что это происходило, это все не случайно. Потом, рассказав эту притчу, Иисус двинулся дальше, продолжая путь в Иерусалим. Когда они были неподалеку от Вифагии и Вифании у горы, что зовется Масличной, Иисус послал двух учеников. Сказал им, ступайте в деревню напротив, при самом входе в деревню, увидите молодого осла на привязи, на нем еще никто не ездил. Отвяжите его и приведите сюда. А если спросят вас, зачем отвязываете, отвечайте ему, он нужен его господину. Вы знаете, в этот момент Иисус говорит, это вообще откровение, что все Бог говорит мое. Говорит, этот ослик говорит, приведите его хозяину, то есть говорит мне. И вы знаете эту тему, знаете про ослика, да? Мы даже слышали, где каждый из нас хочет быть вот этим осликом, на котором едет Иисус. Но мне интересно, что говорит, идите, приведите, он нужен Господу. Он нужен, знаете, Господь, это Господь всего, это хозяин. Вот почему это, там потом говорят, эй, куда вы отвязываете ослика? Он говорит, он нужен Господу. Окей, берите. Поэтому в твоей жизни, я так скажу, убери руки от всего, и ты переживешь такую просто свободу, дорогой мой. Ты скажешь, это все Бог твое. Ни к чему не привяжись, дорогой. Ни к чему в этой жизни не привяжись. Мы другой ДНК, дорогие. Мы другая церковь. Ученики, посланные Господом, пошли и так сделали. Все это я уже сказал. Они привели его к Иисусу, и, напросив на осла свои плащи, усадили Иисуса на него. Знаете, плащи в другом, в английском переводе, они возложили, знаете, вот эти, они носили такие, как они покрывались во время молитвы, вот эти, как они называются, кто-то помнит, знает. Вот эти, знаете, они накрывались вот этими. Это вот эти вещи они постелили на осла, на которых он сел. И он ехал, и они устилали дорогу своей одеждой. И когда он подъехал к тому месту, где начинается спуск с Масличной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса, которые они видели, ликуя и восклицая. То есть на них нашло что-то, что они даже сами, наверное, не понимали, что происходит. Они кричали: «Благословен Царь, идущий во имя Господне! Мир на небе и слава в вышних небесах». Тоже очень много откровений. Мир на небе, что Иисус, вот почему я говорю, Иисус ехал в двух мирах параллельных. Понимаете, Он въезжал в другой совсем Иерусалим, можно сказать, в котором именно Он и был царем. То царство, которое ему было дано вот именно Богом, вот то. Вот потом, почему ученики и шли и проповедовали вот это царство. Фарисеи из толпы сказали ему: «Учитель, уйми своих учеников». Учитель, уйми своих учеников. Потому что фарисеи, понимаете, они очень были связаны с римской властью. Они понимали: «Эй, сейчас переворот. Сейчас будет проблема». Потому что они все это воспринимают, понимаете, в этой жизни. Сейчас будет все, сейчас нас всех тут, короче, уничтожат. Говорит: «Уйми их». Но интересную фразу говорит Иисус: «Поверьте, если умолкнут они, закричат камни», возразил Он Иисус. И мы сейчас придем к камням. Что эти за камни, которые Он говорил? Когда они подошли еще ближе, Иисус, увидев город, заплакал о его судьбе и сказал: «О, если бы хоть в этот день, то есть сегодня, дорогие, ты увидел, дорогие, не услышал, не объяснили тебе, не рассказали тебе, если бы ты сегодня увидел». Я прошу, дорогие, чтобы вы понимали вообще даже глубину того, что пытался, чтобы люди увидели Иисус. «Путь к миру, но ныне глаз твоих сокрыто». То есть ты не видишь, потому что, знаете, там, если в этой теме идти, вы поймете, о чем говорит, потому что сердца, говорит, ваши каменные, сердца ваши жесткие. И это же самое говорил Павел в Евреям 3 главе, говорит, даже то, что я в прошлый раз говорил, дальше я не читал, и он говорил: «Если сегодня, говорит, вы не услышите голос мой, но если твое сердце закрыто, от тебя это сокрыто». Вот почему, дорогие мои, слушайте его сейчас внимательно, я вам даю ключ. Каждый раз, когда что-то начинает происходить на молитве, на поклонении, какая-то вещь какая-то странная, что-то происходит, ты, может быть, сидишь и не понимаешь, я тебе говорю, вот этот момент инвестируй всю свою силу, все свои эмоции, все, что у тебя есть в этот момент, потому что этот момент, который говорится сегодня, вот этот момент посещения, вот этот момент, когда приходит Бог, приходит, проявляется Его присутствие по-особому. Вот эти моменты, дорогие, цените. Вот почему, знаете, я верю, что вообще поднимется поколение или когда-то, когда сойдет такой момент, мы настолько в единстве все возьмемся, схватимся за этот момент, и он не закончится. Все люди ждут, понимаете, мы ждем пришествия, мы по своему времени хотим, понимаете, мы хотим по своему времени, чтобы, 2024 год, мы смотрим, еще какая-то война, это, и мы смотрим, и мы пропускаем самое главное. Мы хотим по этому времени смотреть, наверное, Иисус придет в этом году, наверное, ну, в этом не пришел, наверное, в следующем. Дорогие мои, не заблуждайтесь. Он придет, когда Дух Святой и невеста в дуэтом, в один голос скажут: «Приди!» Он не придет, когда, понимаете, все, вот это, знаете, я не хочу эту тему касаться, но честно, дорогие мои, мы очень сильно заблуждаемся, когда мы просто, мы пытаемся вычислить, мы зубрим, мы изучаем, мы пропускаем, что Он жених. Жених приходит за невестой, которая любит. не которая вычислила год и та времена. Он, наоборот, Иисус говорил, когда увидите вот это дерево, почки набивается, говорит, когда вы увидите, говорит, вы знаете, что лето. Говорит, вот так, говорит, когда ты увидишь, как внутри, ты начнешь чувствовать. Вот почему же, говорю, эти моменты, это все непросто. Это не просто, пощекотали нас, и мы пошли. Это все стратегически Дух Святой делает, потому что только Он, дорогие, только Он. Вот почему нам, церковь, я уже это сказал, Дух Святой – это личность, без которой мы никуда дальше не пойдем, дорогие. Ты можешь кричать к Иисусу, ты можешь кричать к Отцу, но больше всего, я так скажу, кричи с Духом Святым. Он, именно Он здесь на земле, Он. Он, это я же говорю, это не Дух Святой, который приходит тебе, и когда тебе тяжело, и он там, дай тебе головку потешу, вот дайте спинку потешу, дайте просто спокойно, все, знаете, как маленького ребенка, и уложили спать, и ты спать. Потом утром опять ты вскакиваешь, и опять Дух Святому. Дух Святой – это сила, это мудрость, это совет, это откровение. Пожалуйста, не унижайте эту личность. Серьезные вещи, церковь. Только так идем мы дальше. Только так ты можешь, как говорится, вообще что-то, знаете, в истории изменить. Знаете, мы как церковь, это было тоже для меня, Дух Святой показал, знаете, вот как машина едет, и знаете, вот на одной передаче, и тебя на тахометре, понимаешь, поднимаются обороты. Да, и потом, знаешь, поднимается до определенного уровня, и включается другая передача. И вот как бы, вот где церковь, я же говорю, должна поднять обороты интимности, любви, голода, послушай, настолько сильно, что когда переключится скорость, это пойдет другое вообще измерение. Вообще другое время начнется. Вообще начнется что-то, чего мы еще не видели. Но мы буксуем, мы вот на этой первой передаче, может быть, на второй, я не знаю, может быть, на какой. И мы вот это, знаете, мы не хотим, чтобы двигатель чуть-чуть нагрелся, чтобы чуть-чуть пришла нагрузка. Но вы понимаете, когда придет нагрузка, переключится скорость. И ты наоборот, машина еще быстрее идет. Вот так, церковь, вот так. Понимаете, ответственность на нас, дорогие. Мы не дружим с Духом Святым. Давид, когда согрешил, он молился, говорит, Бог, не лиши меня от Духа Твоего Святого. Что угодно забери у меня, не лиши. Знаете, когда лишают тебя за что-то, тебя лишают. Обычно, знаете, лишает тебя что-то суд. Обычно, когда ты что-то натворил, ты идешь в суд, и суд выбирает, лишают ли родительских прав, лишают, может быть, рыбацких прав. Если ты там, понимаете, ловил не за то, что надо. Лишают, понимаешь, лишают. Говорит, не лиши меня. Он молился, каялся, там весь псалом, это 50-й, по-моему. Говорит, отец. Я каюсь перед тобой. Я не знаю вообще, что в мою голову взбрело. Пожалуйста, не лиши Духа Твоего Святого. Он знал, что если уйдет Дух Святой, все, моя жизнь вообще никому не нужна, ничему. Я бы хотел раз пережить, Господь. Даже, неправильно я сказал. Вы знаете, мне так кажется. Я надеюсь, что я не прав. Но мне кажется, мы настолько свыклись жить без Духа Святого, мы настолько его даже не имеем, что мы даже, знаете, мы думаем, что Дух Святой – это, ну, это дыхание жизни, ну, это твой дух, который Богом дан тебе, да, ты дышишь благодаря Богу, ты вдыхаешь, это жизнь, это понятно, это так ты создан. Но дошел ли ты до такого уровня, где ты настолько близко познакомился с этой личностью, и теперь ты знаешь, что теперь, когда я открываю его слово, это только благодаря тебе, Дух Святой. Когда я прихожу сюда, или ты приходишь на молитву, ты понимаешь, что это Он. Ты понимаешь, что в твоей жизни ничего вообще не... Все теряет смысл. Мне кажется, мы даже не знаем, что такое, о чем просил Давид. Пожалуйста, не убери меня, не забери. Потому что в тех грехах, в которых бывают, люди живут, там Духа Святого далеко нет и никогда не было. О, Иисус. Как я боюсь, чтобы мы не повторили ошибки истории, дорогие. Посещение приходит, приходит Иисус в своей славе. А мы, уйми их. Мы ждем Мессию, мы ждем вот это, пока это не сбудется, пока это. Будем еще миллион лет ждать, дорогие. Миллион. Такими темпами миллион гарантирую. И будет продолжаться, и будут и войны, и будет и это, и будет и это. Оно всегда было. Мы же, знаете, мы как те же самые люди. Мы хотим, о, Иисус, царь на этой земле, давай быстрее, быстрее, быстрее. И пропустили вообще, что Он хотел им показать. Хотел, чтобы вот это их сердце изменилось, чтобы что-то пробудилось в них, что начнет тебя влечь к Богу настолько сильно. О, Господь. Ладно, вопиющие камни. Кто такие вопиющие камни? Знаешь, что я тебе скажу? Вопиющие камни – это ты и это я. И я тебе сейчас это покажу. Толпа может кричать, толпа может радовать, толпа может что угодно говорить. Зайди на интернет и послушай, что толпа говорит. Но что внутри, дорогой мой, что внутри у тебя? Что внутри у тебя, когда приходит Его присутствие? Услышь свои молитвы, услышь, что ты, кого ты зовешь, кого ты влечешь. Же церковь, дорогие, невеста, только активирует вот это, знаете, небо своей ненормальной любовью, ненормальной тягой, вот этой жизнью по Нем и с Духом Святым в один голос. В один голос. Чтобы в Откровении в самом конце написано, что и Дух, и невеста, что говорят? Иди. Пока Дух и невеста не говорят, иди, дорогие мои, никто никуда идти не собирается. У них там времени хватает. У тебя и у меня время лимитировано. У них один день, 1000 лет, no problem. Вот почему ученики и первая церковь, они настолько горели, они, говорится, как вот то я говорил, они на таком уровне ходили, что вот мы сейчас мы активируем. Мы активируем это пришествие, мы активируем вот это, знаете, вещь, которая произойдет на земле. Вот почему они продавали все, им все равно было за эту жизнь, вообще сгорали, умирали с радостью за Иисуса Христа. Я понимаю, может быть, сейчас немножко теологические, знаете, доктрины трещат, но пусть трещат. Они ни к чему хорошему нас не приводят, не привели за эти годы, ни к чему другому не приведут. Только разделение, только грызка, только, но это будет так, и мы... Это не невеста, дорогие, это толпа. Мы не толпа. Что Иисус въезжал совсем в другой Иерусалим, в небесный Иерусалим. Он въезжал в город, который не построен из этих камней. Он въезжал туда. Да, тут ему одевали корону из терновного венца. Тут. Но знаете что? Там ему одевалась совсем другая корона. Там он становился царем царей. Вот почему он говорил, да придет, молитесь, да придет царствие. Да придет царство. Значит, мы должны стать частью царства Его. Он должен в твою жизнь прийти как царь. Не как младенец в яслях, как царь. Ты должен увидеть Его на этом коне. Ты должен увидеть Его в своей жизни, идущим из-за благословен, идущий во имя Господа. Ты должен, Он должен в твоей жизни стать царем, дорогой. Вот так, так ты становишься частью царства. Не просто исповеданиями, не просто бросаясь словами, не просто вот так все это. Нужно стать этим. О, Иисус. Я надеюсь, дорогие, вы видите, что все, что пытался Иисус говорить, два чуда или чудо, которое Он совершает, и потом встреча с Закхеем, все насчет глаз. Все насчет глаз. Берегите свои глаза. Дорогие мои, берегите свои глаза. Следите, зачем вы смотрите. Потому что глаза – это окна души. Через твои глаза приходит жизнь, через глаза. Потому что что-то услышать – это одно. Ты можешь завтра услышать другое, что противоречит тому, что ты слышал вчера, и ты уже забыл за то, что ты слышал вчера. Но когда ты что-то увидел своими глазами, уже тебе никто не расскажет. О, ты это, не, это тебе показалось. О, это не то. Но ты видел. Ты видел. Но я видел живого Бога. Я знаю, вот почему эти камни вопиют. Потому что они переживали славу Бога. Они знают, что такое слава Бога. За камни Аввакума 2.11. Бог говорил через пророка Аввакума, говорит, камни и стен закричат. Камни и стен закричат. Горе тому, кто строил город на крови, столицу воздвиг на злых делах. Вы знаете, за камни, которые говорит Бог, это камни храма Божьего. Знаете, почему они вопиют? Потому что они видели славу. Они видели живого Бога. Эти камни, вот почему Павел говорит, что мы вот эти живые камни, из которых что устрояется? Храм Божий. Камни. Вот эти камни, вот почему в храме, там откровения тоже полно о храме. Эта тема настолько глубока, настолько приятная мне. Я говорю, вот почему вот эти камни, когда Иисус говорил, если они сейчас умолкнут, камни вот там в храме возопьют, вот тот храм, который построен, который стоит, потому что те камни, они видели славу Бога. Я понимаю, может, немножко чересчур духовно, но извините меня, Бог, Он Дух. Это Библия духовная, тут по-другому нельзя никак, дорогие. Я понимаю, может быть, завтра мы будем говорить о душе, может быть, послезавтра мы с вами поговорим о физическом теле, а все на всем надо. Сейчас я говорю то слово, сейчас я говорю о Царстве, сейчас я говорю об Иисусе Христе. И если твой дух открыт, твоя жизнь меняется прямо здесь. Серьезно, меняется. И после этого всего, куда движется Иисус сразу? Он движется в храм. Ну, Иисус, давай попразднуем. Иисус, ну давай, давай, ну давай погуляем. Ну ты царь, все. Иисус, у него свое дело. Он знает, что ему надо делать. Он первым делом идет в храм. И что он там делает? Разгон. Потому что сейчас он зашел, знаете, он уже царем. Да, он там царем. Вот почему говорится, мир в небесах. Я не знаю до конца, как там мир стал, почему там до этого не было мира. Но это другое, кажется, наверное, откровение. Но заходит в храм. Войдя в храм, Иисус начал выгонять торговцов, говоря им в Писании сказано. И меня поражает, дорогие, и если кто из вас сейчас, знаете, кто из вас не верит в Слово Бога, кто из вас не верит в Библию, я так скажу, вы очень заблуждаетесь. Потому что, если вы внимательно читаете, вы увидите, что Иисус, ученики, писали и всегда цитировали, брали места со Старого Завета, пророчества. Павел вообще в другом, в том месте, где вот это говорит сегодня, он говорит, Дух Святой говорит. Знаешь, что Дух Святой, один из его инструментов, которых он говорит, это через это. Первое. Через Библию. Глотай, глотай. Понимаю, горлышко болит, но глотай. Это хорошо. Иисус сразу движется, как в храм, и разрушает столы миновщиков. Вы знаете, что это столы в храме? Потому что стол в храме – это алтарь. Стол в храме – это где? Это святое место. Вот почему, сколько Давид говорит, о чем мы даже молимся, он накрывает обед нам, ужин на столе. Это все происходит в храме. Этот стол, это вот этот алтарь, как называется, где жертвы приносились. Это было настолько святое место. Это было что-то настолько глубокое, что там стоят столы миновщиков. Написано, те, которые обменивают. Я тебе, а ты мне. Я тебе, а ты мне. Ничего не напоминает. Иисус приходит, расшвыривает эти все столы, переворачивает, потому что Он знает, здесь должен быть только единственный стол стоять, который накрывает Бог. Который накрывает Бог тем людям, которые приходят. Для чего? Для молитвы. Когда ты приходишь для молитвы, это не просто, знаешь, это показывает, насколько ты нуждаешься в Боге, дорогой. Вот почему Иисуса взяла эта ревность. Вот почему это все пророческие картины, дорогие. Это все глубина. Это все, что происходит даже внутри тебя, когда ты тот же самый храм, маленький, только если можно так сказать. Мы об этом говорили. То же самое. Вот почему я говорю, тебе нужно откровение Иисуса Христа как царя. Когда Он зайдет, некоторые столы Он в тебе перевернет. И благодари Его, что Он переворачивает. Дом мой, дом моей молитвы, домом жертвы, то есть домом, дом высокого почета. Это не место, понимаете, где тусовка, это не место, где, знаете, творит. Я сейчас говорю, понимаете, опять же, поймите вот это глубину откровения, два мира. Мы приходим сюда, да? Мы приходим, садитесь вы сюда, мы все сели. Да, мы сидим физически здесь. Но вы понимаете, что ты так же сама, ты можешь сидеть в духе, вот как ты можешь сейчас слушать меня в духе, то есть это в другом месте. Понимаете, дух – это место. Потому что Иисус говорил, будут поклоняться мне в духе. То есть это место, то есть это не здесь. Вот почему, когда ты приходишь сюда, ты приходишь туда. Ну да или нет, или аминь. Вот почему это место, я же говорю, вот где ты приходишь сюда, если ты приходишь со смирением перед Ним, там ты в почете. Вот почему Иисус забрал, потому что это место превратилось, и люди приходили, и вот почему. Потому что это же происходило, понимаете, с сердцами людей в духовном мире. Вот это происходило, люди не искали Бога, потому что не было, потому что то лидерство, которое стояло, не позаботилось, чтобы еда была. Я почти закончил, дорогие. Матфея 23, 37. Это Иисус говорит. Иерусалим, Иерусалим. Церковь, церковь, если я буду говорить на другом языке. Убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему. Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен, и он пуст. Дом, о котором говорится, о храме. Говорит, сколько раз, говорит, я посылал к тебе пророков. И все, что Бог хотел, это, как я уже говорил, за эту семью Бога, Бог хотел собрать, как я хотел, с каждым пророком я хотел докричаться до вашего сердца, с каждого слугу, которого посылал, но вы, говорит, вы убивали, вот почему, я же говорю, вот почему эти камни вопиют и кричат горе, что этот город построен на крови этих пророков, на крови. Дорогие, не повторяем ли мы те же ошибки? Уже все, что Бог хочет собрать вокруг себя, собрать вот этот свой народ, всех вокруг себя. Но мы убиваем. Да, может, мы не бегаем, понимаете, с саблями или там на жертвенниках не режем людей, знаете, как там Иеремию или кого-то. Но мы убиваем вот этими словами. Потому что твои уста – это тот же самый меч. Мы убиваем тех же пророков, которых Бог посылает прямо сейчас. А самого главного пророка, которого я уже говорил, самого великого учителя, которого зовут Дух Святой, самый-самый-самый, который послан тебе, за которым, можно сказать, Отец на небе настолько скучает, чтобы он вернулся назад, приготовивший невесту для своего сына. Но мы не слушаем. Мы лучше мы сами. Вот почему, но вы не захотели. Говорит, я хочу. И Бог сегодня говорит, я хочу. Но мы настолько, понимаете, поверили в какую-то ложь, знаете, что все как-то само свершится. О, дорогие, дорогая моя церковь, само, вы знаете, как в твоей жизни само. Куда тебя довело твое само? Вот так само, а как будет. И вот ваш дом оставлен и пуст. Слушайте сюда, вот эта сила. Говорю вам, Иисус говорит, вы не увидите меня до тех пор, пока не скажете. Вы не увидите, говорит, меня до тех пор, пока не скажете, благословен идущий во имя Господа. Те же самые фразы, говорит, вот эта фраза, вот эти слова, пока ты не скажешь в этой атмосфере, видя, когда он идет, скажет, благословен идущий во имя Господа. Говорит, да, говорит, а так дом остается ваш пуст. Так, говорит, все, там меня нету. Там только вот эти камни иногда вопиющие. О славе, которая должна быть. Там эти камни вопиющие о присутствии Бога. О, я обращаюсь ко всем камням, вопите еще громче, вопите. Вы знаете, что на небе, если вы почитаете Откровение, знаете, что там не все так хорошо и не все так спокойно. Там есть вообще категория людей, которые написано под жертвенником, сидят и вопят к Богу. Доколе ты, сделай все это. Там, на небе. О, я думал, я умру, я буду там... с пальмами там порхать, да, там, с арфами. Ты еще не знаешь, в какой категории ты будешь. Ты выбираешь здесь, кем ты будешь. Насколько близко ты будешь с ним. Что сегодня мы имеем самого лучшего учителя, самого лучшего пророка под именем Дух Святой, который стоит с распростертыми руками и хочет собрать всех детей своих. О, Дух Святой, открой нам, кто мы, кто ты. Измени наши молитвы. Понимаете, очень часто мы... Я себя ловил на этом и ловлю. Очень часто я в молитве даже, понимаете, и если так потом записать мою молитву и послушать ее, я не говорю молитву, когда мы корпоративную делаем, это совсем другое. Очень часто мы, знаете, наши молитвы, Бог, мне. Я хочу. Помоги мне. Когда последний раз ты молился, дорогой, как невеста, которая говорила: Отец, а что ты хочешь? А что ты хочешь? А что тебе надо? Когда ты молилась, очень часто наши молитвы просто все мне, мне, мне. Поменяй, дорогой, поменяй, начни мыслить: Бог, а что ты хочешь? А что ты хочешь от меня? А что я могу сделать? О, Иисус, я прошу, чтобы поднялось поколение, которое вот так будет хотеть Бога. Не хотеть Бога то, что Бог может дать. А наш Бог, Отец, Он богатый. Да, у Него все ресурсы, да, у Него все есть. Да, Он может тебя благословить. Я, знаете, просто сейчас вспомнил пример, который был вчера. Что просто у меня слезы из глаз полились ручьем, дорогие. Знаете, я ехал с Джудой, с своим меньшим. Мы поехали в магазин вчера. И мы едем, там что-то с ним разговариваем. И знаете, я просто еду, я спрашиваю: Джуда, are you happy? Типа, ты счастливый? Он такой: yeah. Знаете, да, yeah. Ну, кажется, ребенок, 10 лет. Я говорю: а что бы ты, вот что бы ты хотел, вот чтобы вот тебе сделать, вот что бы ты, такое самое желание, которое бы ты хотел, would make you like super happy. Ну, вот настолько, вот есть какая-то вещь, которая бы это вот. И он так, знаете, так взял такую паузу и так думает. И то, что он сказал, вот знаете, он начал перечислять семьи некоторых из вас. И он говорит: я бы хотел, чтобы никогда эти люди не болели. И в тот момент я думал, он скажет там, ему там надо, там, может, чтобы ему там какую-то игру купили, там, или, ну, знаете, по-детски. Но то, что он мне сказал, я вот так ехал в своем траке, я боялся на него посмотреть, потому что у меня ручьем потекло. Он назвал некоторые семьи. Говорит: я бы вот хотел, чтобы они никогда в жизни больше не болели. Дорогие, мы даже иногда не замечаем, что Бог делает с нашими детьми, что Бог готовит, что какие-то люди, какая-то будет другая вообще, знаете, не то что порода, это будет другое сердце, это что-то совсем, что люди вот так будут смотреть, думать: что? Давайте молиться, давайте вот это, давайте не сдаваться, я говорю так, инвестировать, благословлять. Мы даже не понимаем, может быть, что происходит каждое воскресенье, когда они тут выходят. Что твоя молитва, мама, когда ты, может быть, утром или вечером просто начинаешь благословлять, или когда ты видишь своих детей, уезжающих в школу, ты просто благословляешь. О, это сила, дорогие. Это жизнь. О, Иисус. Поэтому не умолкайте, живые камни, не умолкайте. Просто закончу. Давайте мы уже начнем, подготовимся к молитве. Можно просто что-нибудь на бэкграунд? Давайте мы поднимемся. Давайте просто еще чуть-чуть времени. Просто сосредоточься на нем. Сосредоточься на своем царе. И знаете, иногда люди хотят пробуждения, хотят просто чего-то, чтобы произошло. И это нормально. Переключит эту скорость, я так скажу, своим голодом и желанием увидеть Иисуса. Включит вот эту другую скорость, если так можно сказать, другое время на этой земле. Своими молитвами, своим посвящением, своей жаждой, своим голодом, своим настоящим стремлением о Нем. Не о чем-то временном, не просто чтобы что-то пришло и ушло. Читаю вам вот эти слова с книги Откровений, 22 глава. Я хочу, чтобы мы ушли с этими словами. Приходи, говорит Дух Святой, невеста вместе. Пусть каждый, который слышит этот дуэт, присоединяется к ним, говоря: «Приходи». Пусть тот, у кого есть духовная жажда, говорит: «Приходи». И пусть все, кому сильно хочется живой воды, иди и пей свободно. И тот, кто говорит об этом, то есть отвечает Иисус: «Да, я иду уже». И церковь и невеста говорит: «Аминь, приходи, Иисус». Дорогой мой, уйди отсюда. Уйди отсюда с вот этим желанием увидеть Его. И увидеть Его не просто, дорогой мой, какое-то видение, увидеть там просто Его. И это хорошо. Это хорошее начало. Но пусть это все перейдет во что-то настолько серьезное, что твой крик, твоя молитва активирует небо. Небо придет в действие. Живем в двух мирах. Может быть, здесь ты невидный, может быть, здесь тебя никто не знает, никто не слышит твою молитву там дома, но знаешь, что я тебе говорю сегодня? Великую новость. В том месте, где ты делаешь эти молитвы, там миллионы ангелов, там вот эта церковь, там вот эти свидетели, там вот эти все говорят: «Давай, молись, молись, взывай, вопи». Мы все хотим этого пира. Мы все хотим этой свадьбы с Агнцем. Мы все хотим, говорит небо. Уберите глаза с мира, уберите со всего, что происходит. Сконцентрируй свое внимание на Нем, на Иисусе Христе, Сыне Давидова, Царь Царей. И пусть Дух и невеста скажет: благословен идущий во имя Господа. Благословен. Отец, я молюсь за каждого, кто здесь. Я молюсь за себя. Я молюсь за всю церковь, Господь. Я молюсь за город, Господь. Я молюсь и я прошу, Господь, собери эти камни вместе. Собери эти камни, которые сейчас разбросаны, которые разбиты, разбиты этим миром. Собери их, Господь, вместе. Собери их и построй из них этот храм себе. Собери, Дух Святой. Собери их. Собери их в одно место. Собери их, чтобы был вот этот дуэт с Духом Святым. Приди. Пусть будут разрушены всякие столы религии, столы доктрин, столы учений. Прямо сейчас мы это все переворачиваем и выбрасываем во имя Иисуса Христа. За храм Бога. Он хочет видеть славу. Он хочет видеть славу. Он хочет видеть это присутствие. Он хочет видеть эти молитвы, эти жертвы. Настоящее, живое, то, что из сердца. Спасибо тебе, Дух Святой. Открывайся нам ты. Как никогда. Пусть это будет новым сезоном, пусть это будет новым временем твоих отношений с Духом Святым, которых ты еще не знаешь, ты даже не знаешь эти уровни, эти глубины, в которые Он хочет вести тебя. Это река. Иисус. Сердце. Подними, Иисус, церковь свою. Мы благословляем церковь. Мы благословляем церковь. Мы любим церковь Иисуса Христа. Это что-то ценное. Это что-то драгоценное. Это не просто какая-то организация, это не просто клуб по интересам, это что-то живое, как организм. Вот там, вот тот дом не пуст, вот там, дорогой мой, тот дом не пуст. Я во имя Иисуса благословляю каждое сердце, каждую душу, каждую семью. Отец, твоими благословениями. И самое главное, пускай наше откровение о том, кто есть Иисус Христос, растет, увеличивается, и все благодаря тебе, любимый и драгоценный Дух Святой. И все сказали: Аминь, Аминь.